Сегодня великий 12-й праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в честь события, о котором ничего не сказано в Священном Писании. Но мы знаем об этом событии из предания Церкви. Само по себе событие это было достаточно обыкновенным для жизни тогдашнего Иерусалима. Обычай был посвящать первенцев Богу. Но предание повествует нам о чем-то, что это событие делает из ряда вон выходящим. Младенца Марию, приведенную во храм ее благочестивыми родителями для посвящения Богу, встречает первосвященник и сам вводит ее в храм. В этом действии первосвященника несомненное пророчество и прообразование всего того, что совершила Пресвятая Дева и что через нее Бог совершил для рода человеческого. Замечательный этот обычай посвящать детей Богу и отдавать их на воспитание в храм свидетельствовал о вере людей в то, что жизнь человека должна начинаться с соприкосновения со святыней. И эта вера также запечатлена и в предании Церкви нашей. И первым деянием новорожденного является его вхождение в храм для совершения таинства крещения. Храм занимает особое место в жизни человека. Не потому, что храмы величественны в большинстве своем, красивы, не потому, что древние, особенно храмы, отмечены богатой историей, участием в их создании знаменитых архитекторов и художников. Храм имеет значение потому, что в нем присутствует божественная благодать. Бог особым образом присутствует в храме, потому что именно в храме собирается Церковь Божия, община верующих людей, которая призывает Святаго Духа, окружая престол во главе с епископом или священником. И это призывание Святаго Духа преобразуется в реальную духовную силу, которую Бог ниспосылает людям. Всякое таинство, совершаемое в храме, но наиболее же всего о таинстве Святой Евхаристии, являет нам присутствие Божие, присутствие божественной благодати. И люди знают на опыте, не с чьих-то слов, что посещение храма сопровождается глубоким духовным переживанием, иногда сознательным, а иногда и неосознанным. Но мы из храма выходим с другим состоянием душевным. Удивительным образом божественная благодать влияет не только на душу, но и на тело человека, и на какое-то время приостанавливается действие наших недугов, мы физически чувствуем себя лучше. Конечно, люди, далекие от веры, будут это объяснять разными внешними человеческими факторами. Но есть одно объяснение, которое в полной мере покрывает тайну того, что происходит с человеком в храме. Это объяснение, которое связывает человека с Богом в молитве и в таинствах, совершаемых в храме. И именно здесь мы получаем особый опыт переживания божественного присутствия, который сильнее любых человеческих аргументов. любых доказательств убеждает нас в существовании Бога. Но если бы не было той великой благодатной атмосферы, которую мы и сегодня здесь переживаем, если бы не было этого благорастворения воздухов духовных, если бы не было этого умягчения сердец, что было бы? Разве кто-нибудь бы приходил в Божьи храмы? Особенно в большие праздники, когда и служба долгая, и народу много. Ведь наше посещение храма требует времени, либо за счет отдыха, либо за счет трудов наших. И мы идем в храм Божий именно потому, что чувствуем Божью благодать, чувствуем, сколь значительно посещение храма для человека. И это является самым лучшим доказательством божественного присутствия в нашей жизни. Вот именно на этом опыте и основывается наша вера. Вот почему для того, чтобы иметь веру, нужно Божий храм посещать. Те, кто говорят, что они верят и без того, чтобы в церковь ходить, ошибаются. Потому что соблазны жизни, различные ложные учения могут поколебать человеческий разум, если его вера основывается только на разумных рассуждениях. Нужно некое внутреннее, безупречное доказательство, нужен живой опыт переживания Божьего присутствия. Вот тогда ничто не поколеблет нашей веры. Кстати, об этом хорошо знали гонители церкви. Почему во время гонений разрушаются храмы? Ну, казалось бы, сохраните храмы. Даже утилитарно можете их использовать, как это, кстати, и делали у нас после революции. Но ведь в большинстве своем разрушались храмы, чтобы не было того места, где человек переживает реальный опыт общения с Богом, чтобы не чувствовал он этого сильного, мощного свидетельства о Боге, чтобы не имел этого жизненного доказательства божественного бытия. Вот почему уничтожались храмы. Знали, что пока они стоят, и тем более, пока люди входят в них, сильный опыт соприкосновения с божественной благодатью будет укреплять веру. И ведь так оно и было. Мы сегодня празднуем еще одно великое событие. Ровно 95 лет тому назад произошла интронизация святейшего патриарха Тихона. Это особенное событие. В грозном ноябре 1917 года, сразу после революционных событий, святейший был избран, и в день введения во храм Пресвятой Богородицы возведен на московский патриарший престол. И какое же было ликование народа! 200-летняя мечта о возрождении патриаршества, а вместе с ним канонического, то есть правильного образа правления церкви осуществилась. Но Господь воздвиг своего угодника и призвал его к патриаршему служению для другого. Время патриарха Тихона – это не было временем внешней славы церкви. Именно тогда, осознавшую всю силу видимого присутствия Божьего в мире через храмы, святыни, монастыри, власть начала войну с церковью. Уничтожались епископы и священники. разрушались храмы. И даже здесь, в Кремле, в те самые страшные месяцы, произошла трагедия, о которой мало теперь знают. Когда по Кремлю стали стрелять из пушек, стремясь разрушить соборы, святыни в самом центре нашей страны. Удалось остановить это безумие, благодаря чему сохранился этот Успенский собор, свидетель самых величественных и значительных событий в нашей национальной истории. Некоторые другие храмы сохранились, но монастыри Кремля были разрушены. Вот вся эта история с разрушением церквей, это ведь есть тоже косвенное доказательство бытия Божия. Но если нету Бога, но если достаточно просветить людей, дать им образование, приобщить их к науке, и они все станут неверующими, зачем же разрушать святыни? Хорошо знали то, что делали те, кто совершал эти преступления. Они знали, что в храмах Божьих присутствует божественная благодать, которая укрепляет человека. Божия Матерь начала свою жизнь с вхождения в храм. И затем, как повествует сегодня иносказательно послание к евреям, стала храмом для воплотившегося Бога, Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, вспоминая торжественное и символическое событие вхождения Пресвятой Богородицы во храм, мы должны обновить наше собственное отношение к храму Божьему. Мы должны осознать важность посещения храма, молитвы в храме, соприкосновение с божественной благодатью. Сегодня никто не разрушает храмы, сегодня мы строим храмы, и как важно, чтобы они наполнялись народом, как важно, чтобы в них люди чувствовали Божье присутствие, и тогда ведь многое изменится в жизни, и соблазны, и скорби, и искушения, и ложь, и конфликты. То, что разрушает нашу жизнь, будет испепеляться силой Божьей благодати. И прославляя праздник введения Пресвятой Богородицы, мы просим ее, чтобы она не оставила своего попечения о народе нашем, о церкви нашей, чтобы укрепила веру и благочестие в сердцах наших. Аминь.